Вперед смотрела сильная рука. А ноги тело к цели не успели. Но он прошел последний страшный взлет. Хоть сердце билось больно и неровно, но он смеялся, зная, что дойдет. Отваги много, и любви довольно. А умереть считал он необидным. Ведь это так легко, когда есть цель. Но кто-то, видно, очень дальновидный, смотрел за ним в оптический прицел. Его лицо в прицеле улыбалось. Он крест не нес, крест тихо плыл за ним. До цели очень мало оставалось, но он не знал, насколько он раним. Глаза кололи разноцветья и искр, их солнце выжимало, как алмазы, и шаг его был ровен и не быстро, и он назад не поглядел ни разу. Вот гром услышал, он поднял глаза, прикрыв от света козырьком ладони. Быть может, вдалеке гремит гроза. Так первый раз он ничего не понял. Потом упал, пробив локтями наст, не отрешившись, не простившись с миром. И не было пустых прощальных фраз, но лишь следы трагическим пунктиром. Потом упал, пробив локтями наст, не оглянувшись, не простившись с миром. И не было пустых прощальных фраз, но лишь следы трагическим пунктиром.